Один человек в пустыне бродил, и как-то к горе высокой пришел. На камень он сел, в смертельной тоске, и Богу сказал о доле своей, что он одинок, он бедный пастух, а может быть мог стать сыном царя. И тут же в ответ на голос его в терновом кусте сверкнула заря. А куст, он огнем горел, и ангел сошел с небес. И вдруг звучный голос прогремел: послушай, от Бога весть. Я знаю печаль твою, я слышал твои слова. Я Бог, я тебя люблю, не бойся, я спасу тебя. И встал человек, пошел по земле, и в сердце понес свет Божьей зари. Свободу дарил он блуждавшим во тьме, пред словом его склонялись цари, и море бежало от взгляда его, и камни пустынь истекали водой. Он Божьей рукой из бедных рабов и сирот создал великий народ. А куст, он огнем пылал, и Бог рядом был всегда. Пастух величайшим пророком стал и предвозвестил путь Христа. Десятки веков над миром прошли, менялись моря, менялась земля. Однажды с востока волхвы принесли земные дары к колыбели царя. Сын Божий родился на этой земле, и мир искупил он кровью своей. Апостолы видели на горе, жив в царстве Христа, пастух Моисей. Куст, он еще горит, Господь нас еще зовет. Горит свет его любви святой над небом и над землей. Бог слышит твои слова, он знает всю боль людей. Горит на Голгофском кресте заря спасенье души твоей. Я знаю печаль твою. я слышал твои слова. Я Бог, я тебя люблю. Не бойся.